Глава четвертая. Волохово капище. Неудача. Илье понравилось. По роже видно. Сам процесс. О результате этого сказать было нельзя. Ноги остались мертвыми. Главный Волох тоже в печали не пребывал. Духареву очень хотелось приложить кулаком по довольной роже. Но вместо этого Сергей Иванович спросил вежливо. «Что посоветуешь, Медогар?» «Здоровы ноги у сына твоего», — сообщил Волох. «Да ну!» — недобро прищурился Духарев. «Шутить изволишь?» «Разве ж я посмел бы, славный воевода?» Волох глянул на Духарева из-под густеющих седых бровей так, что трудно было усомниться в его серьезности. «Видал я такое! Не болезнь это!» «Ну да, стрела в хребет — это не болезнь, согласен». «Видал я и что бывает от стрелы в хребет, воевода. Бывает, и ноги отнимаются. Но разве седмицу назад в сына твоего кто-то стрелял?» Сергей Иванович покачал головой. «Скажешь, Марина виновата?» «Скажу, судьба у твоего сына, ох, непростая. И Марина над ним не властна, и Волох тоже. Не то исцелился бы твой сын, потому что люб он Богу моему. И Марине, думаю, люб, да не дался. А еще скажу, там, куда твоего сына судьба ведет, ноги ему нужны, значит, будут». «Утешил», — скептически проговорил Духарев. «Сейчас мне что делать?» «А что, Рерих, пестун ваш завещал, то и делай. Я Волохов жрец воевода. Что мой бог велит, то и делаю. А старый ведуном был, он ведал. Что было и что будет? Что он твоему сыну наказал?» «На место его Рерихова привести велел. Сказал, мол, знаю я это место». «И ты привел?» «Привел. Только это место уже не его теперь. Там Евнея живет. Что дальше?» «А сам ты как думаешь, воевода?» «Ты со мной не крути, Волох!» — наливаясь гневом, процедил Сергей Иванович. «Прямо говоря, не то?» «Не грози», — попросил Медогар. «Знаешь, что в силах твоих капище мое с земли стереть и солью посыпать?» «Я знаю, кто ты, воевода. От Варяжского моря до от Мутракани тебя все знают. Ты пойми, не мог ошибиться ведун. Тем более в час смертный. Если не помогла сыну твоему Евнея, значит, не то это место». «А какое то?» «Это не мне, тебе должно быть ведомо». «Значит, не все ты понял, воевода. Или понял не так?» «Я его напутствия не слыхал», — буркнул Сергей Иванович. «А Илье он так сказал». Духарев запнулся, вспоминая, потом произнес четко. «Место мое твой отец знает, попроси, покажет. Скажешь, что я велел. Сила твоя — земля есть. Слава твоя — огонь вечный». «Что дальше?» И вдруг понял, вернее, вспомнил. По его лицу и Медогар догадался. «Есть! Ну?» «Знаю я это место, Волох, но найду ли, не уверен. Мы туда болотами шли, долго». «Найдешь», — заверил Медогар. «А нет, так Евнею спроси. Она хоть и послабже, чем Рерих был, да и баба, однако тоже ведунья. Должна знать. А не знает, так пусть посмотрит. Или у госпожи своей спросит. Не выйдет у нее, так я тебе зелье сварю, от которого прошлое как настоящее видится, сколько лет с тех пор не прошло. Но лучше, чтоб явнее. Зелье это злое, а ты старый. Можешь там за кромкой остаться. А тогда уж точно грить твое капище по щепкам разберет». Рисковать жизнью Духареву не пришлось. «Знаю я это место», — сразу объявила Евнея. «И через болото к нему идти не обязательно, можно и речкой». «Только ведунья замялась». «Говори», — потребовал Духарев. «Я приведу», — пообещал Евнея. «Но только тебя и Илью. Грить твоя с нами не пойдет. Нельзя». «Нельзя так нельзя», — согласился Духарев. И поймал удивленный взгляд Медогара, направленный на Евнею. «Хочешь что-то сказать, Волох?» Старик покачал головой. Настаивать Духарев не стал, хотя и уловил какой-то подтекст. Решил, хрен с ними, с этими жрецами, ведунами, колдунами. Главное, чтобы Ильюха на ноги встал. В кои веки Сергей Иванович усомнился в собственной интуиции, и зря. Близ Волохова капища. 2 дня назад. «Не шуми!» Мозолистая ладонь легла Евнея на лицо так, что даже попытаясь она закричать, не получилось бы. Она и не пыталась, сразу почуяла, этот зарежет, как гусыню, а может и похуже чего. «Нурман!» «Твои друзья-варяги, куда они пойдут?» «Они мне не друзья! Ой!» — пискнула от боли. «Я спросил», — совсем тихо проговорил Нурман. И Евнея поняла, если выйдет так, что она не нужна, Нурман ее убьет. «И что делать теперь, не знаю», — печально проговорила Евнея. «Либо эти убьют, либо те». «Что делать, Медогар? Ты мудр? Подскажи». «А что тут поделаешь?» — вздохнул Волох. «Воевода киевский мне по душе. И сын его тоже. Предупредить его? А что дальше? Они уйдут в целости, а мы с тобой здесь останемся. А Нурманы, они мстительные». «Дедушка», — Евнея встрепенулась, — «они что же и к тебе приходили?» «Приходили». «А ты?» «А я что? Нам здесь жить, Евнея». И добавил с ожесточением: «Не наши они более. Пусть их теперь ромейский бог хранит, раз от родных отступились».